Великий предок. Вместо эпилога. После прекрасного истомитой связи телесвидания с дочерью, Андрей покинул спортзал, не переодевшись, как был, в бело-алом тренировочном костюме. Взгляды встречных прохожих заставили его обратить. Возвращался другим путем, через ветротоннель, прямо в спортгардеробную. Не хотелось снова через опустелое и словно бы выленившее после земных сочных красок слишком просторное помещение. В голове тоже было как-то слишком просторно и пусто. Он принял душ, натянул на себя непривычную форму десантника. Проделал это автоматически, бездумно. К нему еще не вернулась способность анализировать свое состояние, размышлять. Странно такое спокойствие, граничащее с оглушенностью. Перед глазами, куда ни посмотришь, блестел свежей зеленью хорошо знакомый им с лилией уголок дендрария. А посередине аллеи, в жарком пятне солнечного света, незнакомая девчушка-подросток. Ужасно нескладная, угловатая, с испуганным лицом. Голенастая, как олененок. Минуту они разглядывали друг друга. Потом он что-то спросил, она не ответила. Молчала, некрасиво щурясь от солнца. С бестолковостью взрослого, обеспокоенного упрямством ребенка, он пытался разговорить Лилию вопросами. Стена отчуждения казалась непробиваемой. Выручил мяч. Он подбросил в руке тренировочный мяч, несколько раз стукнул о пол и постарался придать голосу беззаботные интонации. «Мой веселый звонкий мяч, ты куда помчался вскачь?» Стена рухнула. Лилия подбежала вплотную к натянутым поперек аллеи рядам красных ленточек, граница действия стереоэффекта. Он вглядывался в незнакомое лицо дочери и не мог заставить себя говорить. Что-то случилось у него с губами, он не мог произнести ни слова. Так ничего толком они друг другу и не сказали. Права была Светлана, 50 минут самой дорогостоящей связи состояли в основном из расточительно длинных пауз. 12-летняя Лилия заметно изменилась. Сейчас она напоминала ему двоюродную сестру Ольгу и Валентину одновременно. Взрывоопасная смесь. Он почему-то ощутил себя подавленным, разочарованным. За 50 минут телесвидания с Мартом Фроловым он принял от ведущего темпоролога чудовищный, иначе не скажешь, груз тяжеленной, как ледяная гора, информации. Но угнетаемый этой тяжестью все же почувствовал себе желание думать, действовать. Хотя взваленный на его плечи груз был сродни печальной ноше легендарного мессии, влекомой им по пыльной дороге на хорошо известную всему цивилизованному миру ближневосточную возвышенность. А после телесвидания с дочерью было такое чувство, будто ее и его искусно, изобретательно обманули. Ему подсунули не его дочь, ей не ее отца. Сыновья и дочери человеческие давно уже совершенно безостенчиво пользуются результатами своего умения лихо преодолевать довольно крупные куски пространства. А вот с результатами преодоления времени дела обстоят намного хуже. Как и договаривались, Копаев ждал его у центрального входа в форум. Еще когда Светлана сказала, что Аверьян предлагает встретиться в форуме, он удивился, но уточнять не стал. Мало ли по каким причинам функционер МукБОПа, бывший функционер МукБОПа, считает удобным рандеву под необъятным куполом самого большого зала бывшего корабля. Поздоровались сдержанно, без особых эмоций, будто расстались только вчера. Копаев театрально-торжественным взмахом руки скомандовал автоматике распахнуть створки широченной двери и пригласил его войти первым. Он посмотрел в зал. Сердце невольно забилось сильнее. Можно было подумать, что центральный вход форума вел в одну из центральных полостей горм-феномена. «Откуда видеозапись?» – спросил он Копаева. Тот молча повел его в глубину зала, вдоль закругленного ряда подсвеченных зеленым сиянием снегирей и исполинов. Ряд живописно топорщился пальцами обтянутых металлизированными перчатками великаних рук, знакомо отведенных чуть назад и в сторону. Андрей шагал за Копаевым и думал, что каждая встреча с бронзовоухим блондином неизменно сопровождалась какой-нибудь неожиданностью. Середина зала, двухместный диван с подлокотниками. Сели. «Откуда это у вас здесь?» Андрей обвел глазами великаний ряд снегирей. «Содержимое твоего видеомонитора», — сказал Аверьян. «Неужели не узнаешь?» «Узнаю, но видеомонитор я потерял». «В Твиндеке», — пояснил Аверьян. Примерз к грузофиксаторам, едва отодрали. Понятно. Никогда бы не подумал, что бытовой видеомонитор способен дать такое высокое качество изображения в широкоугольном режиме работы. Это не он способен, возразил Аверьян. Это я способен. Не без помощи, правда, видеокорректных устройств. Пришлось повозиться, но зато результат, и тебе будет легче. В каком смысле? Но ведь ты все это нам объяснять собираешься, или нет? А что я должен объяснять? Все это мои глаза видели там совершенно так же, как теперь здесь видят твои. Мои глаза видят толпу твоих эфемеров, заметил Копаев. И мне интересно было бы знать, как тебе удалось такую массу их наплодить. Это мои эфемеры, ты уверен? Великое внеземелье, но не мои же. У каждого индекс и номер твоего скафандра. АН-12, ДКС номер 1. Отсюда видно. А как быть с названием корабля? Почему «Лунно-радуга»? О «Лунно-радуге» там, наверное, думал? О «Лунно-радуге» невозможно не думать. Особенно там. Андрей перевел взгляд на светло-зеленую башню 25-метрового гиганта. Аверьян, ты лучше меня разбираешься в генеалогии эфемеров. Хочешь спросить, чей облик был скрыт под стеклом гермошлема? Да. Расскажи, при каких обстоятельствах поднялась на врага эта грозная рать? Андрей рассказал. Ясно, протянул Копаев, но тут же сам себя поправил. Ясно только одно. Твой единственный нормальный эфемер, назовем его N-эфемером, попал в какую-то воспроизводящую среду, которая сыграла роль множительного агрегата. В результате армия производных, назовем их P-эфемерами. Ты не ответил на мой вопрос. Тут возможны два варианта. В скафандре могла быть копия либо Николая Асеева, либо твоя. Неужели имеет большое значение кого? Не имеет, сухо произнес Андрей. Ты слишком многого от меня хочешь, проговорил Аверьян. Лично я склонен отдать предпочтение второму варианту. Иначе с чего бы это чужое пространство, не стесняясь громко, на всю галактику, можно сказать, обсуждало интимные факты твоей биографии? Убедительно? Нет. Почему источником интимных фактов обязательно должна быть копия? Почему не оригинал? Побывать в чужом пространстве довелось, как ты теперь знаешь, и мне самому. Ты слишком многого от меня хочешь, повторил Аверьян. Андрей посмотрел на него. За 8,5 лет Копаев внешне как будто не изменился. И трудно было сразу определить, чего недоставало теперешнему Аверьяну по сравнению с тем прошлым, который там, на парапете бассейна, с ловкостью дельфина умел обойти любой логический риф. Но чего-то явно не доставало. «Теряешь гибкость функционера Мукбопа», – вслух подумал Андрей. «Теряешь форму». «К Мукбопу я давно никакого отношения не имею». «За что же это тебя?» Андрей ладонью о ладонь звучно сымитировал шлепок. «За то же, за что теперь и тебя», – Копаев щелчком сбил с ладони воображаемую пушинку и дунул ей вслед. «Подальше от пилот-ложемента. Категорически и навсегда». «Здесь вы очень интересно заблуждаетесь, молодой человек. Простите, экзот, но я не стану вас разочаровывать». Глаза Копаева настороженно сузились. «А ведь сразу учуял», – подумал Андрей. «С чутьем у него по-прежнему все в порядке». Стереоизображение плотного строя эфемеров-богатырей внезапно сменилось стереоизображением грандиозной спирали узорчато-фонарного сооружения. Границы зала словно раздвинулись куда-то в залитую голубым сиянием бесконечность. «Громадина!» – с уважением глядя на УФС, сказал Аверьян. «Просто не верится, что состоит она из одних. Кстати, там на месте тебе удалось разглядеть, из чего она состоит?» «Да, скопище эйвов». «Как? Как ты их называешь?» «Эйвы», – повторил Андрей и объяснил, почему. Копаев с интересом выслушал. Было видно, что рассказ произвел на него впечатление. Он спросил. «Марту рассказывал? Что он об этом думает?» «Не знаю, у нас не было времени для дискуссий». «А что об этом думаешь ты?» «Мне было бы легче тебе объяснить, чего я не думаю». «Хорошо», – мгновенно среагировал Копаев. «Чего ты не думаешь?» Андрей поморщился, но взглянув Аверьяну в глаза, понял, что отложить разговор на когда-нибудь потом не удастся. Ответил. «Я не думаю, что эйвы могут быть носителями разума. Их интеллектуальный уровень вряд ли превышает интеллект, ну, скажем, вируса гриппа». «Вот как!» – Примитивная, значит, форма жизни. Знаешь, я не совсем уверен, что это форма жизни. В нашей, конечно, интерпретации понятия «жизнь». Не думаю, чтобы способ существования эйвов был сродни способу существования белковых тел. Да, пожалуй, Аверьян покивал. Он скорее сродни способу существования электроконденсатора или, скажем, электроаккумулятора. Нет, этого я тоже не думаю. Позволь, но если здесь не подходит даже такое понятие, как примитивная форма жизни, то есть смысл заменить его понятием сложная форма преджизни, перебил Андрей. А что такое преджизнь? Нечто уже не мертвое, но еще и не живое в нашем понимании. Да, промямлил Копаев. Андрей спросил, когда ты возился с коррективами видеозаписи, ты заметил там хотя бы что-нибудь похожее на планету? Нет. Я тоже. Напрашивается рабочая гипотеза. Эйвы – продукт эволюции внепланетной преджизни. Скудость запасов околозвездного вещества, на которых паслись колонии первобытных эйвов, и щедрость потоков энергии привела к необычному повороту эволюции протоэйвов. Позволим себе немного пофантазировать.